16 июля Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучи выступили совместным заявлением, в котором поддержали заявление представителя Общества по изучению прав человека Кореи. В заявлении подчеркивается, что власти Южной Кореи, которые низкопробным похищением наших девушек пытаются разрушить стабильность Корейской Народно-Демократической Республики, это сборище нарушителей прав человека и террористов.